касается овсянки на молоке, это без ограничений. Кроме молока, кошке нужна чистая отстоявшаяся вода. Менять ее следует каждый день. А теперь, внимание, основные правила кормления кошки. Итак, чтобы кошка была здоровой и сытой, следует давать еду в одно и то же время. Скажем, завтрак между 6 и 9 утра, а обед в 6 вечера и в спокойной обстановке. Предлагать молоко 2-3 раза в день, через 2 часа после любой еды. Пища должна быть теплой, не горячей и не холодной. Кошкам вредна острая, испорченная или несвежая еда. Если ты хочешь ввести новое блюдо в меню, делай это постепенно, понемногу. У кошки должна быть собственная мисочка, лучше всего эмалированная. Каждый день ее нужно кипятить или ополаскивать 2% раствором хлорамина. Одна из основных причин, почему люди не хотят заводить кошку, боязнь испачканного пола и мебели. Это не совсем оправданное опасение, ведь кошка – существо аккуратное и чистоплотное, но к этому ее надо приучить. Маленький котенок сам сходить не может. Вылизывая животик, кошка помогает ему в этом. Если мамы нету, ее язык может заменить влажная тряпочка. После каждой еды котенка надо перенести туда, где решено устроить ему туалет. Несколько раз побыв там, котенок усвоит, куда ему ходить. Уход облегчает то, что кошка посещает только одно место, а уж хозяину решать, где и как удобнее убирать. Простейший кошачий туалет — это ящик, можно с пластмассовым поддоном. Но не нужно сыпать туда песок, который потом кошка разнесет по всей квартире. Лучше использовать резаную газетную бумагу. Но если случится, что неумелый котенок все же доставил тебе неприятность, отнеси его в корзинку, а место, где произошел казус, протри уксусом. Когда неаккуратно взрослая кошка, прежде всего проконсультируйся с ветеринаром. Если кошка здорова, возможно, она пытается таким образом привлечь к себе внимание, так как ей недостаточно его уделяют. Есть один остроумный способ и для взрослых кошек, и для котят. Если ты заметил, что Мурка собралась в неположенном месте, брось силой около нее связку ключей. Кошки не выносят громких звуков. А будучи несколько раз напуганной звоном ключей, она поймет, что поступает нехорошо. В качестве наказания годится также легкий, но ощутимый шлепок, свернутой газетой, а лучше окатить неряху водой из стакана. Безусловно, воспитывать кошку надо с самого раннего возраста, иначе потом с ней будет очень много хлопот. Подрастая, кошка должна становиться все более аккуратной и дисциплинированной. Во-первых, она не должна пачкать в квартире, во-вторых, у кошки должно быть свое место для сна и отдыха. Обычно Мурка выбирает его сама, но можно предложить ей просторную корзину со старым мягким одеяльцем. Под него подстилает газету и меняет по мере необходимости. Газету можно заменить пленкой, которую легко потом прокипятить. Третье правило — кошка не должна дичиться хозяев, должна откликаться на свое имя. А как лучше назвать кошку? Некоторые утверждают, что в ее имени должны быть шипящие буквы или звук «Р», а другие считают, что необходимо сочетание букв «КС». Но в одном люди единодушны. Имя у кошки должно быть коротким, из двух, максимум из трех слогов. Глади котенка, называй его по имени. Когда кормишь, тоже. Наверняка котенок подходит, слыша определенные звуки, например, кис-кис-кис. Эти звуки чередуй с его именем, стараясь постепенно произносить все меньше кис-кис. Котенок рано или поздно должен привыкнуть, и прибегать, если его раза два позовут. А еще